أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، продолжим сегодня с вами разъяснение كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. Автор этой книжки шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками, алейхи рахматуллах. Как вы уже знаете, что эта книга, она, то есть, разбирает вопрос по акида, то есть вопрос по вероубеждению. И шейх рахматуллах, он сделал эту книжку в виде, то есть, вопросы и ответы. То есть мы уже, альхамдулиллах, давно начали ее разбирать, это уже прошлого года. То есть почти год, почти, то есть через неделю будет почти год насчет этого, этой книжки. То есть шейх рахимахуллах, он сначала задает вопрос, и потом он дает ответ. На прошлом уроке мы начали с вами, то есть, разбирать те вопросы, которые... Альхамдулиллах. Хорошо. Я также. Так, те вопросы, которые... касающийся вопрос бид'а, или темы по бид'а, то есть тема насчет нововведения. Я повторяю эти, то есть, вопросы быстренько, то есть смысл их, и потом иншаллах сегодня начинаем. Сегодня я пытаюсь, конечно, попытаюсь вам то есть переводить, поскольку я смогу, потому что вопросов из тогда на арабском языке, то есть по-русски или по переводу, их нет. Эти вопросы, 7 вопросов насчет нововведения, по переводу их нет. Поэтому я пытаюсь сегодня, иншаллах, вам дать суть дела. Шейх рахимахуллах, он начал такой вопрос задавать, 198 вопрос по арабскому варианту. Что такое, или что противоречит сунну? И потом шейх он объяснил, что то, что противоречит сунну, это бид'а, то есть это нововведение. И шейх рахимахуллах, он привел далили о том, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям порицал нововведения, хотя во время пророка алейхи саллату ва саллям не были нововведения, так ли? Но он порицал их, потому что он знал, что будут нововведения. И шейх рахимахуллах привел хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил нам, что иудеи разделились на 71 группу, христиане на 72 группы, и мусульмане будут разделяться на 73 группы, все они попадут, кроме одной. То есть, когда его спросили, что за эту группу, он сказал, те, которые будут путь и будут моих сподвижников. И пророк Мухаммад, алейхи саллату ва саллям, в достоверном хадисе, который передал имам Бухари и Муслим, он сказал, «Ман ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа рад». Кто сделает что-то новое, что-то сделает новое в нашей религии, то значит, это будет отвергнуто. То есть, мы об этом говорили на прошлом уроке. Давайте сейчас посмотрим. Шейх рахимахуллах задавал такой вопрос: «Иля кам кисм танкасиму бид'а би'тибари ихляляха бид-дин?» Аль-джаваб: «Танкасиму иля кисмейн, бид'атун мукаффира ва бид'атун дуна дарик». То есть, шейх рахимахуллах задал такой вопрос: насколько частей разделяется нововведение? Виды нововведения. Какие виды нововведения бывают по законам или по отношению к религии? Потому что мы знаем, что нововведения нарушают и разрушают религию. Сколько видов разделяются нововведения? Шейх сказал, нововведения разделяются на 2 вида. Бид'ату мукаффира, то есть нововведение, которое выводит человека из ислама, называется на арабском бид'ату мукаффира. То есть бид'а или нововведение, которое выводит человека из ислама. И второй вид – бид'атун дуна дзалик. То есть второй вид – бид'а, который не выводит человека из ислама. До того, чтобы начинать с вами разбирать это, я бы хотел с вами сейчас поговорить, почему появляется нововведение. По каким причинам нововведения появляются. Есть очень много причин, но я дам вам некоторые из них. Во-первых, когда человек, он потакает своим желанием. Это одна из причин появления, то есть, нововведений. Поэтому почему наши праведные предшественники называли привенцев нововведения «Ахлюль Ахва». Привенцы своими страстями, или привенцы страсти, или прихоти. Потому что «хава» на арабском – это значит прихоть, или страсть, или желание. Понимаете меня? Их называли «Ахлюль Ахва» привенцы желанием, или привенцы, то есть прихоти, потому что они делают то, что не считают, то, что нету в религии. А когда их спрашиваешь, почему, вот так и все. То есть он потакает своим желанием. Вот это одна из причин. То есть потакание желанием – это одна из причин появления нововведения. Кроме этого, аль-джахлу – невежество. Люди, когда не знают, тогда среди них будет очень много нововведений. Поэтому вы сами берите сравнение. Мекка и Медина. Чем дальше идешь от Мекки и Медины, потому что там очень много ученых, альхамдулиллах, аль-джамаа есть и так далее, чем больше появляются тут нововведения и уменьшается уровень знаний. Понятно? Потому что люди там, ученых мало становится и знания мало. Поэтому невежество. Невежество – это одна из причин появления того самого нововведения. Кроме этого, уподобление не мусульман. Кроме этого, то есть национальность. Иногда бывает такое, что человек из-за какой-то, из-за его национальности не принимает истину и начинает придумывать какие-то законы в исламе только из-за того, что эти законы, то есть отвергает законы ислама и придумывает новые законы, потому что они только соответствуют его национальности. Кроме этого, то есть ат-та'ассуб. Ат-та'ассуб – это значит, когда слепое, нет, то есть ат-та'ассуб – это когда человек, он придерживает слова кого-то из ученых и больше не слушает никого. Допустим, бывает такое, человек, он придерживает мнение, допустим, Абу Ханифа. То есть у него будет слепое подражание. То, что сказал ему Абу Ханифа, это все, это у него, для него это Коран. Говоришь ему, хорошо, имам Абу Ханиф это великий ученый, но по этому вопросу, допустим, Дали так говорит, он говорит, нет. Или, допустим, он берет мнение имама Шафии, или имам Ахмад, или имам, допустим, Суфьян ат-Таури, или имам, допустим, Ахмад ибн Хамбал, или кого-то, допустим, из ученых, имам ибн Кудама, или ибн Хазм и так далее. То есть он придерживает слова кого-то из людей и больше не признает все другие мнения или все другие слова. Это то, что он приводит совершению попадению нововведения. Кроме этого, когда человек, он судит по логике только. Понимаете меня? Когда человек, он только судит по логике, по тем вопросам, где логика не должна входить. Иногда бывают такие вопросы, допустим, вопросы насчет акида. Есть многие из вопросов акида, алейкум ассалям, ахмад абакату. Логика здесь не должна то есть, вмешиваться. Понятно? Допустим, каждый из нас знает, что у него с правой стороны есть ангел, с другой стороны есть ангел. Но он их не видит. Понятно? Если он будет использовать логику, или если он будет, допустим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, допустим, сказать нам, что он у него был миарадж. То есть вознесение на седьмое небо, и там он с Аллахом Субхану Тааля разговаривал. То есть логика не может объяснить это. Как он, то есть, знаете, потому что сейчас, чтобы полететь на космос, должны быть определенные одежды, определенные оборудования, потому что космонавтов, они не могут просто так. Их надо тренировать очень много. Мы говорим, нет. Достоверное сообщение от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, правильно понимаем, такое достоверное, мы должны это принимать. То есть это одна из причин появления нововведения. Давайте возвращаемся к вопросу, который шейх рахимахуллах, он начал нам говорить. То есть шейх сказал нам, что нововведение разделяется на два вида. Те нововведения, или та бид'а, которая выводит человека из ислама, и второй вид нововведения, та нововведение, которое не выводит человека из ислама, то есть называется на арабском бид'атун гайру мукаффира. Дальше, вопрос номер 200, еще говорит, ма хия аль-бида'у аль-мукаффира. ما هي البدع المكفرة. То есть, какие примеры можно дать для тех нововведений, которые выводят человека из ислама. То есть, человек, он задавал такой вопрос, какие примеры, или, которые можно дать, чтобы мы поняли, что такое нововведение, которое выводит человека из ислама. Шейх сказал, «Хия кафира», их очень много. وضابطها من أنكر أمرا مجمع عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. То есть я сказал, то есть их много, но принцип, по которому определяется, то есть данное нововведение, которое вводит человек из ислама, если человек он отрицает чего-либо из религии, если на этот вопрос есть иджма. Понятно? И далили идут по таватуру. Знаете, далили мутаватир, далили, которые передали его множество из подвижников. Это не ахад. То есть вопрос, где вся умма или все мусульмане, они, у них есть ижма, единогласное мнение по этому вопросу, и он является одной из основ религии, или то, что надо знать его по религии. Допустим, мы знаем, что есть иджма у ученых, что употребление спиртных напитков является харамом. Есть иджма насчет этого. Человек, который он отрицает иджма, понятно, или отрицает этот вопрос, и где на него есть далили, и они идут по таватуру, то есть хадитам они являются таватуром, или далили из сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям мутаватири, и он их отрицает, тогда он является, он попал в то нововведение, которое вводит человека из ислама. Потому что человек сказал, لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله صلى الله عليه وسلم. Потому что такое нововведение, то есть является обвинение, то есть в лжи то, что пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям нам принес от своего Господа. Понятно вам? Слышно там в Алтаке? То есть, по какому принципу мы определяем, это нововведение вводит человека из ислама или нет, если человек, он отрицает вопрос, который на него есть иджма, и на него есть, то есть, далили мутаватир, и он является известным вопросом по религии. Допустим, что мы знаем в исламе, что хиджаб нужен. Мы знаем в исламе, что хиджаб нужен. Хиджаб, надо его одевать. Человек, если он говорит, я отрицаю, что хиджаб это одно из велений ислама. И он вообще говорит, что вообще нельзя одевать хиджаб, потому что это нет такого закона в исламе. То есть отрицает существование такого хукма. Тогда он является, он попал в нововведение, которое выводит человека из ислама. Потом шейх рахимаху Аллах дал примеры, какие нововведения, которые выводят человека из ислама. Он сказал, кабидат аль-джахмия. Он сказал, кабидат аль-джахмия. Кабидат аль-джахмия, которая... Хорошо, давайте продолжим. Шейх дал примеры, шейх рахимаху Аллах дал примеры нововведения, которые выводят человека из ислама. Он сказал, кабидат аль-джахмия. То есть, кабидат аль-джахмия. Шейх кабидат, который придумали аль-джахмия. Вы знаете, что аль-джахмия, эти последователи кого? Аль-Джахм ибн Сафуан. Аль-Джахм ибн Сафуан, он является муассисом, то есть он является основоположником такого течения, которое называется Аль-Джахмия. И Аль-Джахм ибн Сафуан, он взял его убеждение, как вы знаете, от такого человека, его зовут Аль-Джад ибн Дирхам. И Аль-Хамдуиллах, Аль-Джад ибн Дирхам был один амир в Ираке, то есть его зовут Хад Аль-Касри, который он его убил. Вы знаете эту историю, то есть Аль-Джахм ибн Сафуан, их называют Джахмити, потому что их первый основоположник, его зовут Аль-Джахм. Аль-Джахм ибн Сафуан, он взял эти диалоги от одного человека, его зовут Аль-Джахм ибн Дирхам. Короче, Аль-Джахмия, вы знаете, что Аль-Джахмия, течение, которое они отрицают имена Аллаха Азза ва Джаль полностью, его атрибуты. Понятно? И Аль-Джахм ибн Сафуан говорит вообще, что рай и ад, они не вечны, они, то есть, не будут до конца. Мы знаем, что из акида или из убеждения Ахлюссунна валь-Джамаа, что рай и ад, они творение Аллаха Субхана Та'аля, который будет существовать вечно. Так Аллах Субхана Та'аля захотел. الجهم من صفوان он отрицает такого, поэтому он является кафиром. То же самое у него вера или иман это только признание или аль-маарифа. Короче, шейх рахимахуллах сказал из примеров нововведения, которые вот человек из ислама, нововведения, которые сделали джахмити. Допустим, шейх сказал, фи инкари сифати ля азза ва джал, джахмити они отрицают именно то есть атрибуты Аллаха субхана ва та'аля. Уал каулу би халки л-Кур'ан. И они говорят, что Коран является творением Аллаха Субхана ва Та'аля. Это куфр. Человек, если он говорит, что Коран является творением Аллаха, он является кафиром. Мы знаем, что из Корана, из сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям, из акиды, что Коран является словом Аллаха, калимату Аллах. Понятно? И Коран является, то есть... Да, словом Аллаха Азза ва Джалла, который мы должны в него верить. А джахмити, они говорят, нет, Коран является творением Аллаха. И это куфр, который вводит человека в ислам. Или человек говорит, ау халку айи сифати мин сифати Аллахи Азза ва Джалла. Или говорит, что какой-то атрибут у Аллаха Субхана ва Та'аля, он является сотворен. Или является творением Аллаха Субхана ва Та'аля. Вы вообще понимаете меня, иншаллах? В полтаке слышно? Человек говорит, или если человек он говорит, что какой-то атрибут у Аллаха, он является творением. Допустим, какие атрибуты у Аллаха? Допустим, у Аллаха Субхана есть атрибуты, что у Аллаха есть две руки. Мы верим в это. И в Коране об этом сказано, и в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и наши селефы говорили нам об этом. Человек, если он говорит, что руки у Аллаха они сотворены, он является кафиром. Допустим, Аллах Субхана Та'аля, у него есть атрибут, то есть жизнь, он живой. Аль-хай. Если человек он говорит, что этот атрибут является творением, или то есть Бог его создал, он является кафиром. Думаю, иншаллах, вам это понятно. Потом человек говорит, وَإِنْكَارُ أَنْ يَكُونَ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا وَغَيْرَ ذَلِكَ. Отрицание того, что Аллах Субхана ва Та'аля взял Ибрахим в качестве халил. Аль-Джа'д ибн Дирхам, я сказал вам, что Аль-Джахмити, лучше, чтобы вы писали это, то есть джахмити, почему они джахмити и откуда джахм на Сафуан взял, потому что это повторяется постоянно по вопросам акида. Я сказал вам, что аль-джахмия, их называют джахмия, потому что их основоположник, его зовут аль-джахм ибн Сафуан. Аль-джахм ибн Сафуан, он взял его убеждение от человека, его зовут аль-джа'д ибн Дирхам. Аль-джа'д ибн Дирхам, это человек, который, то есть, был один амир в Ираке. Когда был праздник жертвоприношения Ид-Ал-Адха, был праздник Ид-Ал-Адха, этот амир, его зовут Халид Аль-Касри. Халид Аль-Касри, он когда сделал, то есть праздничную молитву, люди молились и так далее, он сказал, о, люди, дайте жертву, то есть, или идите и режете, то есть баран, или жертву для Аллаха Субхана ва Та'аля, воистину, я дам в жертву Аль-Джа'д ибн Дирхам. И он спускался от мимбара и порезал Аль-Джа'д перед людьми. Понимаете меня? То есть этот Аль-Джа'д, он что говорит? Аль-Джа'д, он сказал, что Аллах не брал Ибрахим Халил в качестве Халила. И знаете, что Халил это значит? То есть любимый человек или... То есть Халил, Аль-Хулла это из самый высокий уровень любви. Понятно? Аллах Субхана ва Та'аля сказал нам в Коране, что Ибрахим является халилом. Понятно? Нет, это не друг. Друг это сахиб. Потому что уровень любви на арабском разный. То есть разница между сахиб, это друг, и между товарищ, как рафик, и между, халил. То есть халил, человек, если кого-то назвали халил, то значит, его очень сильно любит, он очень сильно любит этого человека. Короче, Аллах Субхана ва Та'аля сказал в Коране, что он взял Ибрахим в качестве халила. Аль-Джа'д ибн Дирхам, он отрицал это. Почему? Он говорит, если признаем, что Аллах Субхана ва Та'аля, он взял Ибрахима в качестве халила, то значит Аллах любит. То значит у Аллаха есть качество любовь. Если есть любовь у Аллаха, то значит мы уподобляем Бога с его творением. И то значит у него есть сердце, у него, короче, философия. И в конце концов он отрицает, что Аллах Субхана ва Та'аля, он взял Ибрахима Халила. Вы меня понимаете? То есть у них есть такая философия. Философия, то есть у них признание атрибутов Аллаха Это значит признание или уподобление Аллаха Азза ва Джаль своего творения. Допустим, Аллах Субхану Тааля сказал нам в Коране, что у него есть лик, ваджх. У них нет. Ты говоришь, что Аллах есть лик, то значит Аллах похож на творение. Если Аллах похож на творение его, то значит ты кафир, потому что ты уподоблял Аллаха своего творения. Это неправильно. Это неправильно. Потому что ты говоришь ему, хорошо, Аллах живой. По твоему принципу, мы должны отрицать, что Аллах живой. Потому что и Аллах живой, и люди, они живые. Так ли? Это шейх Ислам, рахимахуллах, сказал, это такое важное правило. То есть, ты таким образом отвечаешь, то есть, ему. Не потому что у Аллаха, субхану та'аля, есть атрибут. И у творения есть такой атрибут, это значит, это атрибут, который у Аллаха похож на атрибут, который есть у творения. У Аллаха есть знание. И у творения есть знание. Так ли? Но знание у Аллаха не значит, не равняет знание у людей. Я думаю, вы меня понимаете. У Аллаха, субхану та'аля, есть кудра, сила или могущество. И у людей есть кудра. Но кудра у людей не как кудра у Аллаха, субхану та'аля. У Аллаха есть мудрость. Так ли? И у людей тоже есть мудрость. Но мудрость у Аллаха не как мудрость у людей. Они не понимают такой принцип. Они говорят, нет, если ты признаешь, что у Аллаха есть какой-то атрибут, то значит, ты уподобляешь Аллаха с его творением, и тот, который уподобляет Аллаха с его творением, он является кафиром. То есть, в конце концов, ты кафир у них. Вы меня поняли, иншаллах? Я думаю, вам понятно. Короче, возвращаемся. Аль-Джад ибн Дирхам, почему Калид аль-Касри, этот амир, дал его в жертву, порезали его в день праздника? Кстати, это, иншаллах, посмотрим, как наши праведные предшественники, они, как они строго относились к превенчивому нововведению. Потому что он когда так сделал, подошли ученые и поздравляли Халид аль-Касри с этим, и поддерживали его, потому что этот человек, он смуту большую сделал. Потому что Аль-Джад ибн Дирхам, сказали ты, он первый, который сказал, что Аллах не взял Ибрахим в качестве халила, потом Аль-Джахм ибн Сафуан взял его учение и основоположил вот такое течение, которое является Джахмити. Ясно, да? Короче, Аль-Джад ибн Дирхам, он сказал, что Аллах не брал Ибрахим в качестве халила, то есть он отрицает Коран. Аллах говорит, я брал Ибрахим в качестве халила, он говорит, нет, Аллах не брал Ибрахим в качестве халила. Это является отрицанием. Кроме этого, Аль-Джад сказал, Аллах не разговаривал с Мусой. Каждый из вас, и, как мы говорим, то есть на арабском, атфаль муахидин, детей у единобожников, все они знают историю Муса, алейхиссалям, с Аллахом. Так ли? Нас даже учили, когда мы были то есть маленькими, история Муса, алейхиссалям, история Ибрахим, алейхиссалям и так далее. Вы знаете, что Аллах Субхану Тааля разговаривал с Моисеем, понятно? И сказал ему, воистину ты на горе, то есть Тур, и воистину снимай обувь, потому что ты в благородном месте, и Аллах Субхану Тааля дал ему Тору. И знаете, конечно, беседа, которая была между Аллахом и между Моисеем в Коране. Аль-Джад ибн Дирхам говорил, Аллах не разговаривал с Моисеем, Моисей разговаривал с Аллахом. Почему они так говорят? Потому что у них Аллах не разговаривает. Они отрицают такое качество и такой атрибут у Аллаха, речь. Мы знаем, что Аллах говорит. Но Аллах, когда Он говорит, Он не говорит, как мы говорим. Понятно? То есть Аллах говорит, когда Он хочет, и Его слова не являются творением. А наши слова являются творением. Потому что и мы сотворены, и наш язык сотворен, поэтому наши слова, они являются сотворены. А Аллах Субхану Тааля нет. Аллах не является творением. Понятно? Поэтому его слова не являются творением. Короче, Аль-Джад ибн Дирхам, он отрицал, что Аллах говорил с Моисеем. Он говорит, вообще Аллах говорил с Моисеем. И Субхан Аллах, это является отрицанием Корана. Поэтому Калид аль-Касри взял и порезал его, то есть в день Аль-Ид аль-Адха. И потом Аль-Джахм ибн Сафуан взял эти убеждения от Аль-Джад ибн Дирхам и начал их распространять валяяду биллах повсюду, поэтому до сих пор есть эти джахмити, которые они отрицают имена Аллаха Азза ва Джаль и его атрибуты. Понятно вам? Шейх рахимахуллах, он что-то говорит, но я начал чуть-чуть добавить, чтобы вам было понятно. То есть, шейх говорит, то есть, когда он дал примеры те нововведения, которые выводят человека из ислама. Он сказал: «Кабидаат аль-джахмия фи инкари сифати Аллахи азза ва джал, ва кал каули би халк аль-Куран, ау халки айи сифати мин сифати Аллахи азза ва джал, ва инкари ан якуна Аллаха кад иттахада Ибрахима халилан, ва каллама Муса таклиман, ва гайра далик». Это первая часть, которую шейх рахимахуллах говорит насчет джахмити. Потом шейх говорит: «Ва кабидаат аль-кадария фи инкари илм Аллахи та'ала ва афаалихи ва кадаихи ва кадари». И сейчас, когда то я сам дал пример, дал три примера. Те нововведения, которые вводят человека из ислама. Сказал, нововведения у джахмитов, когда они отрицали имена Аллаха Азза ва Джалла, его атрибуты, и они сказали, что Коран является творением Аллаха Субханаху ва Та'аля, и они отрицали, что Аллах говорил с Моисеем, и Аллах взял Ибрахим Халил. Второй пример. Тех нововведений, которые вводят человека из ислама. Он сказал, кабидаат аль-кадария. То есть аль-кадария, они последователи, один человек, его зовут Ма'бад ибн Халид аль-Джухани. Это один человек, который он говорил по поводу аль-кадара. То есть кадарити, это слово кадр, понятно? Аль-кадарити вообще, они вообще отрицают. У них Аллах Субхана ва Та'аля первый кадарити. Они говорили, что Аллах Субхана ва Та'аля не знает о каком-то событии только после совершения его, или после того, как оно произошло. Ясно, иншаллах, в Палтаке? То есть аль-кадарити, первые кадарити, они говорят, что Аллах не знает о каком-то событии только после того, как это событие произошло. То есть из этого, что мы понимаем, что вы понимаете от этого? Если они так говорят, то значит, они не прямом, в переносном, они отрицают, что Аллах знающий. Так ли? Если они говорят, что Аллах Субхана Та'аля знает о каком-то событии только после того, как оно произошло, то значит, мы говорим им, вы отрицаете, что Аллах Субхана Та'аля алим. И отрицать, что Аллах Субхана Та'аля, Он всезнающий и так далее. Поэтому такие кадарити, ученые их называют маджусу хадихи умма. Они являются маджусами. Маджусы также поклонники этой умми. И они отрицают, то есть у них, у этих джахмитов, то есть они говорят, что вообще у человека нет никакой кудри. Понятно? Баракаллаху фикум. Они вообще, у человека нет никакой кудри, и субханаллах, они приписывают Аллаху Субхана ва Та'аля, то есть некоторые неправильные поступки, которые они являются куфром. Кроме этого, сейчас сказал, ва кабидаат аль-муджассима. Третий пример тех нововведений, которые вводят человека из ислама, бидаа у муджассима. Аль-муджассима, эти люди, которые, то есть последователи, поскольку я помню, один рафидит, то есть аль-муджассима, это те люди, которые уподобляют атрибуты Аллаха с атрибутами творения. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть, если есть люди, которые вообще отрицали атрибутов у Аллаха, есть другие люди, которые, они говорят, наша рука, как рука у Аллаха. Наш лик, как лик у Аллаха, азза ва джалла. Валяяду билля, это куфр, потому что это уподобление Аллаха Субхана ва Та'аля с его творением. Ясно? То есть это крайности такие. Одни говорили, что атрибуты у нас как атрибуты у Аллаха, и другие вообще сказали, отрицали вообще имена Аллаха Азза ва Джалла и его атрибуты. Вот постоянно бывают такие крайности. Люди попадут в крайности. Одни уподобляли Аллаха Азза ва Джалла и его творением полностью, другие отрицали атрибут Аллаха Субхана ва Та'аля и так далее. Потом шейх рахим Аллах что он сказал? وغير ذلك من أهل الأهواء и кроме них есть очень много привенцев нововведения, но шейх дал нам только три примера, то есть бидаа у джахмитов, бидаа у кадаритов и бидаа у муджассима. Потом шейх сказал: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له وآخرون مغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. То есть шейх сказал, Эти люди, которые они распространяли эти ложные убеждения, среди них были те люди, которые ученые знали, что они являются врагами ислама. То есть они, как говорят, как занадика, или они лицемеры, которые якобы, то есть, призывают, что они мусульмане, но они говорят те принципы, чтобы разрушить религию ислама. Были такие люди, и ученые, альхамдулиллах, их ловили. Люди, которые они передумывают какие-то законы ислама, какие-то законы, чтобы разрушить религию ислама. Сейчас сказал, то есть среди этих людей, которые распространяют эти ложные убеждения, есть те люди, которые знали, которые ученые знали, что они так говорили, чтобы разрушить ислам. И чтобы, чтобы разрушить эту религию. Поэтому ученые обвинили таких людей в неверии. А среди тех людей, которые распространяли эти ложные убеждения, как у джахмитов или у кадаритов и так далее, были люди, которые их обманули, то есть которые они попали в козни этих привенцев нововведения, поэтому их не обвиняют в куфри только после того, как им объяснили худжу, и эти люди не захотели принять ее. Ясно, иншаллах? То есть шейх сказал, вот эти привенцы нововведения, их разделяются на две группы. То, что я сейчас вам рассказал. Я думаю, иншаллах, вам понятно. Давайте идем дальше. Ма хия аль-бид'ату аллати хия гайру мукаффира? Какой пример можно дать, или какой пример может служить в пользу тех нововведений, которые не вводят человека из ислама? Шейх Рахимахуллах, он задал этот вопрос, чтобы люди поняли его. Я хочу, конечно, вам немножко рассказать о некоторых вещах, которые касаются этого вопроса, но, иншаллах, попозже. Давайте посмотрим. Шейх Рахимахуллах сказал, какой пример можно дать в пользу, или чтобы мы знали, какие нововведения, которые не вводят человека из ислама. Потому что мы сейчас поняли, или дали нам примеры, те нововведения, которые вводят из ислама. Сейчас сказал, «Хия ма лам такун кадалика, мимма ла яльзаму минху такзибум бил китаб, ва ла би шейи мимма арсал Аллаху бихи русуля». Сейчас сказал, то есть, нововведения, которые не вводят человека из ислама, это те нововведения, которые не являются обвинением в лжи книги Аллаха Субхана ва Тааля, или то, что наш пророк Мухаммад алейхиссалату ва салям нам принес. Ясно, иншаллах? Понятно вам? Повторяю, то есть те нововведения, которые не вводят человека из ислама, те нововведения, которые из них не следует понять, что этот человек, он отрицает или обвиняет в лжи то, что в Коране сказано, или то, что пророк Мухаммад алейхиссалату ва салям и другие посланники принесли. Допустим, первый вид, почему является обвинение в лжи Корана? Допустим, Аллах Субхана ва Тааля сказал, допустим, мусульманам, молитесь. Да? Он говорит, нельзя такого. Нету такого в исламе. То есть, вообще, молитва не является поклонением. Ты говоришь ему, Аллах в Коране говорит так. Он говорит, нет. Молитва не является поклонением. Это значит, он обвиняет Аллаха Субхана ва Тааля в лжи. Поняли, что такое? То есть, обвинение в лжи книги Аллаха или сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть Аллах говорит, делайте это. Он говорит, такого нету. Я не верю, что Аллах субхана ва тааля так говорит. Значит, он обвиняет Аллах азза ва джалла в лжи. То есть нововведения, которые не выводят человека из ислама, вот эти те нововведения, которые из них не понимаем, или не понимается, что этот человек обвиняет книгу Аллаха или пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или пророков в лжи. И шейх потом дал пример. Кабидати аль-марванийя. التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروها عليها ولم يقروهم عليها ولم يكفرونهم بشيء منها ولم ينزع يدا من بيعتهم لأجلها كتأخير بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها وسبهم بعد كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم يعني اعتقاد شرعية بل نوع تأويل وشهوات نفسية وأغراض دنيوية. То есть, шейх рахимахуллах дал пример тех нововведений, которые не вводят ислама. Шейх сказал, марванские нововведения. Как понимать марванские нововведения? Марванские, их называют марванские нововведения, потому что был такой человек, его зовут Марван ибн аль-Хакам. То есть Марван ибн аль-Хакам, он был правителем мусульман. То есть, и Марван ибн аль-Хакам, то есть, конечно, шиа, они говорят, что он был сподвижником, а Марван нет, он не был сподвижником. Да, Марван, он жил во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но он был младенцем, он был маленьким человеком. Поэтому его не считают, ученые Ахли Сунна валь Джамаа, его не считают сподвижником. Потому что он был маленький. Он вообще был, как говорят, то есть ребенок, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям жил. Марван ибн аль-Хакам, он не был сподвижником. Короче, Марван ибн аль-Хакам, он был один человек, который у него были многие, то есть неправильные поступки. Понятно? И Марван ибн аль-Хакам, то есть он сделал некоторые из нововведения в его время, то есть которые сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям порицали. Допустим, какие нововведения? Из этих нововведений он оскорблял Али ибн Аби Талиб. Он плохие слова говорит о Али ибн Аби Талиб. Понятно? Это из нововведений, которые, субхан Аллах, являются они нововведения, которые, конечно, он не порицали его, потому что он верующий, из-за потакания желанием. Из-за мирской жизни. Потому что мы знаем, порицать или оскорблять сподвижников разделяется на два вида. Та оскорбление, которое выводит человек из ислама. Человек, если он говорит, что сподвижники пророка были лицемеры, или сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям были нечестивцы, или они были кафиры. Любое обвинение, любое порицание или оскорбление сподвижников насчет их религии, они были мунафики, они были грешники, они были кафири, такое оскорбление выводит человека из ислама. А если он говорит, они были, допустим, трусливые, или они были жадные, или у них не была мудрость, понятно, или они не были справедливые, это является оскорблением сподвижников. То есть это бид'а, который не выводит человека из ислама, но человек является мубтадиам, является фасихом. Поэтому рафидиты бывают разные. Рафидиты, есть рафиды, которые они обвиняют сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям в неверие. Есть рафиды, которые они говорят про сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что они были трусливые, несправедливые, но они их не обвиняют в куфре. То есть, короче, Марван ибн аль-Хакам, почему же говорят марванские нововведения? Потому что Марван, он оскорбал некоторых сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он, конечно, его последователи. Марван ибн аль-Хакам, он его последователи, то есть они начали оскорблять сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Марван ибн аль-Хакам, что он сделал? Он впервые, который поменял сунну при празднике. Мы сейчас праздничная молитва, допустим, салат аль-Ид. Когда был, хамдулилла, сейчас недавно праздная молитва насчет Ид аль-Фитр. После Рамадана была праздничная молитва, да? И после, иншаллах, и будет Ид во время Ид аль-Адха, то есть праздник жертвоприношения. Я вас спрашиваю сейчас, по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сначала делается хутба или сначала делается молитва? То есть делаем сначала хутбу, а потом молитву, или наоборот, делаем молитву, а потом хутбу? Как правильно, как по сунне, как должно быть? Хутба сначала или молитва? Направляешь молитву сначала, молитва, потом хутба. Правильно. Да, то есть сначала идет молитва. Люди сначала совершают молитву, а потом сидят люди, чтобы слушать хутбу аль-Ийи. Марван ибн аль-Хакам, он наоборот сделал. Поэтому сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям порицали это. Понятно? И сказали, что это не по сунне. Но он не слушал их. Бывает таки, он был амиром в Медине, но он не слушал их. То есть, почему я сказал, когда дал пример, те нововведения, которые не вводят человека ислама, он сказал марванские нововведения. То есть, когда этот Марван ибн аль-Хакам, он сделал наоборот, начал вводить такую сунну. То есть, сначала люди приходят и делают, и слушают, то есть, хутбу, слушать хушбу, а потом после хутбы делают они праздную молитву. Поэтому это влияет на бид'а, которую он придумал, то есть ее, то же самое, они сделали, то есть такой, то есть момент, они, то есть задерживают молитву до последнего его времени, постоянно так делают, как шейх об этом он говорил. Шейх рахимах Аллах, он дал примеры их нововведения, то есть сейчас сказал, что они задержали, то есть время обязательных молитв до конца времени. Допустим, мы знаем, что фаджр в 5 часов, а в 6.30 уже солнце выходит. То есть они не делают фаджр в 5 или в 5.15, нет. То есть если в 6.30 будет выходит солнце, то есть в 6.20 минут или 6.25 минут, то есть задерживают обязательных молитв почти до последних минут. Вот они такие, субханаллах, нововведения ввели. То есть, валяду билля. И, конечно, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они их порицали, порицали эти нововведения, но они не обвинили их в неверии. Ясно, иншаллах, вам? Понятно вам, иншаллах? Баракаллаху фикум. Поэтому это тот самый пример, который шейх рахимах Аллах дал нам из тех нововведений, которые не выводят из человека из ислама. Допустим, празднуют Исра валь Миърадж. Празднуют день рождения пророка, алейхиссалату вассалям. Понятно. Праздновать, допустим, начало года по лунному календару, Новый год по хиджри. Бывают такие, некоторые мусульмане, они празднуют. И в некоторых аджендах пишут религиозные праздники, пишут, допустим, день рождения пророка, Новый год по хиджри, алейкум ассалям алейкум, пишут, допустим, Исра валь Миърадж, пишут праздновать последнюю пятницу в Рамадане, его называют Аль-Джум'а Аль-Ятима, то есть сирота пятница. Ятим это сирота. Аль-Джум'а Аль-Ятима, то есть так люди, некоторые суфисты делают. Последняя пятница в Рамадане, они ее выделяют и там больше поклоняются Аллаху Субхану. Конечно, это все от них. Вот это некоторые из нововведений, которые не вводят человека из ислама. Давайте идем дальше. Шейх Рахим Аллах говорит, «Кам аксаму аль-бидаи бихасаби ма тақа фи». Аль-джаваб танкасиму иля бидаин фил ибадат ва бидаин фил муамалат. Шейх Рахим Аллах сказал, как можно разделить нововведения по отношению то есть какой раздел религии нарушают. То есть шейх он разделил нововведение, то есть по одной категории, то есть или по одному классу. То есть первый вид разделения, классификации, так можно сказать, нововведение, которое вводит человека из ислама, и нововведение, которое не вводит человека из ислама. Можно еще разделить нововведение с другой категории. Как шейх сказал, то есть это те нововведения, которые и насчет ибада, насчет поклонения, нововведения, которые люди придумают насчет поклонения, и нововведения, которые люди придумают насчет муамалат. Муамалат значит отношения между людьми. Ясно, иншаллах, вам? Понимаете меня? То есть шейх сказал, нововведения бывают насчет поклонения, и бывают нововведения насчет муамалат, то есть то, что бывает между людьми в отношениях. Сейчас, иншаллах, мы посмотрим с шейхом все эти виды, поэтому, иншаллах, подождите. Шейх рахим Аллах говорит, «Иля кам кисм танкасиму аль-бидаа фил ибадат?» Аль-джаваб иля кисмейн. То есть, те нововведения, которые касающиеся, то есть, поклонения, разделяются на сколько видов? Сейчас сказали, разделяются на два вида. Первое, «Ал-ауэл, ат-та'аббуду бима лам я'дан Аллаху Та'ала ан ю'бада бихи л-батта, ка та'аббуди джахалати л-мутасаввифа». بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهون فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. Первый вид, то есть я сказал вам, что шейх разделил нововведения могут быть по отношению нововведения, по отношению ибада и нововведения по отношению муамалат, то что бывает между людьми. Первый вид, нововведение по отношению к ибаде, сейчас сказал, разделяется еще на два вида. Первый вид – это тот, то нововведение, которое не имеет никакого обоснования или не имеет никакой основы из ислама. Допустим, я даю вам пример, чтобы вам было это понятно. Потому что я сейчас сказал, первый вид тайного видения, которое вообще не имеет никакого основания к исламу. И второй вид тайного видения, которое имеет основание из ислама. Пример давайте первого вида. То есть то нововведение, которое вообще не имеет никакого отношения к исламу. Допустим, поклонение Аллаху Субханаху ва Тааля через танц. То, что сейчас делают суфисты, хадра и так далее. И знаете, то есть суфисты, они собираются и берут руку друг друга и начинают танцевать. Видели, наверное, их по видео. То есть это один из видов поклонения, которого вообще в исламе нет. Ясно? Даю вам другой пример. Допустим, пример, который, то нововведение, которого вообще их нету. Допустим, день рождения пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть день рождения пророка саллаллаху алейхи ва саллям не имеет никакого обоснования. Поняли меня? Допустим, аль-Исра валь-Миадж. То же самое, не имеет никакого обоснования. Давайте посмотрим второй вид нововведения, который имеет что-то из обоснования, но на самом деле это является нововведением. Но первый вид понятно? Первый вид понятно? То есть, когда люди придумают какой-то вид поклонения, который вообще нету никаких обоснований. Допустим, во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как это, об этом сказано в Сахих Муслим, Абдулла ибн Мас'уд сказал, мы однажды участвовали пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, в войне. То есть, или давайте другой пример. Сахих Бухари, допустим, в Сахих Бухари, ан Кайс, передается, что Абу Бакр, ради Аллаху анха, он видел или зашел к одной женщине, которая вообще не разговаривает. И вот, то есть он потом спросил, почему она не разговаривает. То есть ему сказали, она делает хадж, но она при этом хранит молчание. Понятно? То есть она вообще, когда делает хадж, идет делать хадж, вообще не разговаривает. То есть поклоняется Аллаху Субханаху ва Тааля путем молчанием. Или посредством молчания. А Абу Бакр ради Аллаху анху прицел это. Сказал, что такого нету, то есть такого нету в исламе. Ясно? Баракаллаху. Поэтому вот это здесь, то есть примеры, то, что вообще не имеет никакого основания к исламу, но люди начинают это делать. Или, допустим, у суфистов, когда они, допустим, одевали шерсть суфисты, почему их называют суфисты? Потому что асуф, это значит шерсть на арабском. Их называют суфисты, потому что они одевали шерсть, то есть они поклонялись Аллаху Азза ва Джаль путем одеянием шерсти. Понятно? То есть он когда одевал шерсть, он его одевал с целью приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Это является нововведением. То есть вообще нету такого. Он не имеет никакого обоснования. Ни с Корана, ни с Сунны. Давайте посмотрим второй вид. Со вторым видом, конечно, примеров будет много, потому что второй вид, нововведения по него, их очень много. То есть второй вид нововведения, он та нововведение, которое якобы имеет обоснование из Корана или Сунны. Понятно? Но на самом деле является нововведением. Допустим, когда суфисты, они собираются в мечети и делают зикр вместе. То есть делают зикр вместе. Субханаллах, субханаллах, субханаллах, или альхамдулиллах, альхамдулиллах и так далее. То есть мы говорим это нововведение. Он тебе скажет, а что, разве зикр в исламе харам? И он тебе дает далил из Корана и Сунны, что делайте зикр и вознаграждение за зикра и так далее. То есть и здесь, то есть зикр аль-джама'а, то есть вместе или коллективно делать зикр является нововведением. Ну какой вид нововведения? Второй вид. То, что имеет часть из религии. Из религии есть зикр. И в исламе есть зикр, и надо делать зикр Аллаху Субхану ва Тааля. Но его делать таким образом, то есть в коллектив, в джамаа, понятно? Тогда это нельзя. Это является нововведением. Понимаете меня, иншаллах? Ясно вам, иншаллах? Или, допустим, вы можете найти некоторые люди, допустим, они то есть зимой, допустим, зимой очень холодно, и вода, она очень холодная. Понятно? У него есть бойлер, и он может воду подогреть. Понятно? И он начинает, то есть, делать воду этой холодной воды, которую вообще нельзя, невозможно, то есть, ее так делать, путем, чтобы приблизиться к Аллаху Субхану Та'аля, с целью приблизиться к Аллаху Субхану Та'аля путем мучения его нафс или его душа. Это является харамом. Или, допустим, вы можете найти в некоторых местах, когда люди делают, то есть, воду, он моет его шею. Так ли? Ты говоришь ему, это нельзя, и тогда и он тебе говорит, а что, вуду, нельзя делать его? И он начинает тебе рассказывать, что надо держать, надо быть чистым, и Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям любил тахара, любил чистоту и так далее. Ясно, иншаллах вам? Вот это примеры тех нововведений, которые имеют, не имеют... То есть у него якобы есть обоснование, чтобы делать такой вид нововведения. То есть насчет дикра я дал вам пример, насчет тахара. И таких моментов их очень много. Их очень много. То есть если будем взять и считать этих примеров, мы найдем их очень много. Но я думаю, вам понятно, иншаллах. То есть первый вид нововведения, это тот вид, его называют бидъа хакикия. То есть тот вид нововведения, который не имеет никакого обоснования. Допустим, то есть, что я хотел сказать вам? Да, были люди, которые они хранили молчание с целью, то есть, приблизиться к Аллаху Субхану Та'аля. То есть, он не разговаривает с людьми. Понятно вам? То есть, он сидит, люди, не потому что, допустим, он думает, что надо говорить правду если, или истину, а если не знаешь, надо молчать. Нет. Он приближается к Аллаху Субхану ва Та'аля путем, то есть молчания, или посредством молчания. Сидит, то есть среди людьми и ничего не говорит. И он думает, что это приближается к Аллаху Субхану ва Та'аля. Это неправильно. Или когда некоторые, то есть суфисты вначале, что они сделали? Они оставили кушать мясо или пить холодную воду. Почему? С целью приблизиться к Аллаху Субхану Та'аля. Вот такие виды нововведения не имеют никакого обоснования. Ни из Корана, ни из Сунны Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но насчет дикра, я дал вам пример, допустим, насчет дикра есть пример. То есть ты говоришь ему, нельзя так делать, то есть коллективный дикр, а он тебе говорит, а что, разве ислам запрещает дикр делать? Или, допустим, он берет Коран и читает его в могилах, в кладбищах. Люди собираются, то есть в кладбище, и читают Коран. Ты говоришь ему, это харам, это нельзя, это бид'а, нововведение. И он тебе, он начинает тебе говорить, разве чтение Корана является запретным в исламе? Понятно? То есть есть какая-то часть истины. Чтение Корана есть в исламе. Ислам побуждает, чтобы мусульмане постоянно читали Коран и так далее. Но почему это здесь нововведение? Потому что ты его читаешь в том месте, который харам читать его. Так Пророк саллаллаху алейхи ва саллям он и сделал. Иншаллах вам понятно. То есть шейх рахимахуллах дал такие примеры, то есть нововведения. Потом шейх говорит, كم حال البدعة مع العبادة التي تقع فيها. То есть какие моменты или какие положения насчет принятия поклонения, если в это поклонение было нововведение. То есть есть две ситуации, когда входит в поклонение нововведение. Сейчас сказал первое, аль-халат аль-уля, ан тубтулуха джамиан. То есть первый вариант, когда нововведение, то есть делает поклонение полностью тщетным. Пример, сейчас сказал, допустим, если человек, он делает фаджр, утреннюю молитву, три ракаата. Или, допустим, человек, если он делает аль-аср, два ракаата. Хотя он знает, что надо делать четыре. Понятно? Такое нововведение делает айбада полностью тщетным. Не принимается от него валяяду билля, такое, то есть, поклонение. То есть, второй вид или вторая ситуация, когда поклонение принимается, но при этом человек, он совершает грех. Допустим, то, что я дал вам, человек, допустим, если моет, допустим, как называется, шею при воду. Видели это? Некоторых людей, когда он моет волосы, и он то же самое обтирает шею. Есть такие люди? То есть человек, если он сделает такое нововведение, никто говорит ему, что твой уду является или нарушен, или он не считается, повтори уду. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно, иншалла вам? Или, допустим, человек, когда он начал то есть делать молитву, и он говорит, допустим, читает ния, читает ния вслух. Я хотел молиться, делать тухр, четыре раката за имамом, не знаю, мечети, вокзала и только ради Аллаха. Он сделал такое нововведение. Такое нововведение не делает его молитва тщетным, или его молитва считается. Иншалла, вам понятно, иншалла. Давайте идем дальше. Непонятно. То есть, один брат говорит, непонятно. То есть, шейх сказал, бывает, какие ситуации могут быть, когда поклонение, то есть, когда нововведение входит в поклонение. Какие могут быть варианты, или какие могут быть ситуации. Шейх сказал, первая ситуация, когда поклонение не считается полностью. То есть, когда человек, он делает поклонение, но в это поклонение есть нововведение. То значит, это поклонение не принимается полностью. Как, допустим, сейчас дай пример. Сейчас, допустим, если человек, он молится аль-фаджр 3 раката. И сделал утреннюю молитву 3 раката. Или, допустим, человек, если сделал аср 3 раката. Понятно? То есть, такое нововведение делает айбада тщетным. От него айбада не принимается. Ясно, ахи, иншаллах? Понятно, да? Тогда давайте идем дальше. Вторая ситуация, или второй вариант. То есть, когда нововведение не считается, когда нововведением не считается, то есть, Аллах Субхана не принимает от человека нововведение, но сам поступок не нарушается. Допустим, я сказал, бывает такой, допустим, человек, он, когда делает вуду, моет руки не 3 раза, 4 раза или 5 раз. Это беда. Это беда, валяяду билля. Понимаете меня, иншалла? Или, то есть, он беда. Допустим, если человек, он помыл руки 5 раз и полоскал пояс рта 5 раз, то есть, все сделал по 5 раз. То есть, и он сделал молитву. Говорим ему, то есть, надо заново делать воду, потому что твой воду не считается? Нет. Его уду считается, но он совершал грех. Понял меня, ахи, иншалла? Понятно, ахи, иншалла? Понял, что, то есть, варианты, которые могут быть насчет этого вопроса. Хорошо, давайте идем дальше. Баракаллаху фикум. Шейх потом говорит, маль бидау фил муамалат. То есть, какие бида, нововведения, которые бывают в отношениях между людьми. Шейх сказал, «Хи аштирату ма лейса фи китаби Аллах, ва ла фи суннати расулихи, саллаллаху алейхи ва саллям, ка аштирати лвалаи ли гайри лму'тик, кама фи киссати Барира, ламма аштарата ахлуха лвала, кама ан-набийю саллаллаху алейхи ва саллям, фа хамид Аллаха, ва атна алейхи, фумма кал, амма ба'ду, фама балу риджалин яштаритуна шурутан, лейсат фи китаби Аллах, фа айюма шартун лейса фи китаби Аллах, фа хуа батил». وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدكم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. То есть нововведения, которые могут быть по отношению, то есть معاملات, это тоже бывает между людьми, отношения между людьми. То есть я сказал, но видение по этому вопросу бывает любое условие, которое человек он диктует, если это условие не в книге Аллаха и не в сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Потом шейх дал пример. Допустим, пример, шейх сказал, то есть передал историю, когда были люди, кто-то, то есть сказал одному человеку: освободи своего раба, и он будет нас поддерживать. Мы знаем, что в исламе человек, если он освободил раба, его, этот раб является мауля. То есть он должен поддерживать этого человека, или он к нему относится. Вы меня понимаете? Тот, который освободил раба, ислам сделал, что этот человек свободный, он к нему относится, то есть, или он его защищает. Понятно? Его называется мауля. Понятно вам? Слышно там в Палтаке? Это из достоинства, то есть, чтобы мусульмане старались, то есть, освободить многих рабов. То есть, он будет иметь, то есть, он должен тебе помочь в первую очередь. Понятно? И он должен тебя поддерживать, потому что ты его освободил. То есть, во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была история, когда один человек сказал другому: освободи этого раба, и он будет мой мауля. То есть, он будет наш. Он будет наш мауля. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда это слышал, встал на мимбар и сказал, что почему некоторые из вас придумают условия, которые нету в Коране. Любое условие, если в Коране нету, это условие является отвергнутым или не считается. Даже если было 100 условий. Понятно? И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, то есть тот, который освобождает раба, то значит валя. То есть поддержка и любовь этого человека должна быть тому человеку, который он его освободил. Ясно, иншалла? Вот это пример нововведения, которые могут быть со стороны, то, что бывает в отношении между людьми. Ясно, иншалла? Допустим, даю вам другой пример. Другой пример. Если, допустим, человек женился на женщину, или хотел жениться на женщину и дали условия. Я оставлял условия, то есть, что вообще не будем иметь детей. То есть, женился на тебя, то есть, и вообще не будем, то есть, иметь детей. Такое условие нет в Коране. И нет в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и нет в религии. Понятно? Поэтому такое, то есть, условие является харамом. И это будет бид'а, потому что такого в исламе нету. Или любое условие, если разрешает харам или запрещает халяль, который Аллах Субхану Та'аля разрешил людям в Коране или Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям разрешил, это относится к нововведениям, которые бывают в муамалат, то есть в отношениях, то, что бывает между людьми. Понятно вам, иншалла? Вот это те вопросы, которые шейх рахимаху Аллах, хафид ибн Ахмад аль-Хаками, он их поставил, или он их писал по его книге «Аляму суннати маншура», то есть 200 вопросов по акиде, но, к сожалению, их по переводу их нет, около 7 вопросов. Я пытался, то есть, вам передать смысл этих слов, поскольку я знаю, то есть, русский язык. Давайте я сейчас хочу вам дать некоторые правила, которые помогают вам определить, то есть, или помогает вам знать, этот поступок является ли он бид'а или нет. Некоторые правила пишите у вас, чтобы вам было понятно, как мы можем, по каким принципам или по каким правилам мы можем определить бид'а. Распишите это у вас, пожалуйста. Любое поклонение, если оно основано на выдуманный хадис, то есть хадис мавдуъ. Ясно? Это является бид'а, валиаду билля. Любой поступок, человек он его делает с целью приближаться к Аллаху Субханаху ва Та'аля, будто это из ибада или это из бытовых поступков, но из этого нет далиля ни из Корана, ни из сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Ясно, иншаллах вам? Вы меня понимаете? То есть, когда человек, он делает какой-то поступок, то есть, с целью приближаться к Аллаху Субханаху Ва Та'Аля, и этот поступок, то есть, он именно из бытовых поступков, он именно не является поклонением. Допустим, человек, он хотел приближаться к Аллаху Субханаху Ва Та'Аля путем голодания. Голодание, то есть, не кушает вообще. И пить очень мало, допустим, или... То есть он хочет приближаться к Аллаху этим путем. То есть не кушает вообще. И если кушает очень-очень-очень мало. То есть хочет к Аллаху приближаться посредством голодания. Это является беда. Или хочет приближаться к Аллаху Субхана ва Та'аля путем вообще не жениться. Скажи, я не буду жениться, буду только... То есть так делаю, чтобы Аллах меня простил, чтобы я, Аллах Субхану ва Та'аля любил меня. Это то же самое является нововведением. Понятно вам, да? Или когда, допустим, суфисты. Их называют суфисты, потому что суф на арабском шерсть. Они одевали суф для приближения к Аллаху Субхану ва Та'аля. Поэтому это является, то есть, беда. Дальше. Приближение к Аллаху Субхана ва Та'аля путем или посредством то, что Он запретил нам. То есть приближаться к Аллаху Субхана ва Та'аля посредством то, что Он нам запретил. Допустим, сейчас суфисты, у суфистов много такого. Сейчас суфисты, они приближаются к Аллаху Субхана ва Та'аля посредством музыки. Аллах Субхану ва Та'аля запретил музыку. И Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям запретил. То есть они поют, и у них это ибада. Это человек, он приближается к Аллаху Субхану ва Та'аля посредством этого поступка. Это беда, такое, это является то есть беда. Барак Аллаху фикум, поэтому вы, иншаллах, это обратите внимание. Шейх ибн Утаймин, то есть он сказал очень хорошие слова. Он сказал, любое поклонение, которое человек он хочет делать, в этом поклонении должно быть следованием за пророком Мухаммад алейхи салату вассалям. И следование за пророком Мухаммад алейхи салату вассалям не может быть то есть выполнено. Или человек, он не может следовать за пророком салату вассалям, если его поклонение не соответствовало шести условия или шести принципов. Я сейчас вам дам эти принципы, чтобы вам было понятно. То есть поклонение, чтобы Аллах Субхану ва Та'аля, он ее принял. То есть там шесть принципов. Если один из этих принципов, или их нету, или если человек он нарушил один из этих принципов, тогда поклонение принимается. То есть, во-первых, я сказал, поклонение принимается, когда человек он он ее делает или он ее выполняет из-за того, что есть соответствие с причиной. То есть первое — это насчет причины. Допустим, люди они празднуют, допустим, 27-го Раджаб, знаете, то есть или Исра валь Миадж. То есть они празднуют ночь 27-го Раджаба. Ты спрашиваешь, почему? То есть их причина, они говорят, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал Исра валь Миадж в этой ночи. То есть эта причина не соответствует с религией. Тогда это не принимается. Потому что здесь вид поклонения не соответствует с причиной, которую ислам установил. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно, иншаллах, вам? Понятно? Хорошо, иншаллах. Давайте еще раз повторяю, то есть слушайте меня, то есть внимание. Любое поклонение, чтобы Аллах Субхану ва Та'аля, он принял его, должно быть шесть принципов или шесть, как называется, это 6 моментов. Во-первых, причина. Причина должна соответствовать религии. Если человек, он поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля каким-то видом поклонения, но нет у этого поклонения уважительной причины, тогда это поклонение является отвернутым. Я дал вам, допустим, пример с Исра валь-Миъраджа. То есть люди, они празднуют 27-го Раджаба, ты их спрашиваешь, почему? Они говорят, в этот день Пророк сделал Исра валь-Миъраджа. То есть эта причина не соответствует религии. Религия не считает это причиной. Ясно? Тогда это является бидай. Нельзя так делать. Сейчас, допустим, у нас в исламе есть некоторые ибады, связанные с причиной. Слышно вам? Да. Уже не слышно в скайпе? Слышно. Хорошо, то есть примеры с акикой понятны. То есть мы делаем акику, то есть режем два барана, если мальчик родился. Или один баран, если девушка родилась. То есть почему мы делаем акика? Есть причина. Родился. То есть ребенок. То есть, если человек он какой-то делает какой-то вид поклонения, а этот вид поклонения у него нет уважительной причины, тогда является это харамом и является это беда. Давайте идем дальше. Следующий момент, или это принцип, то есть род или аль-джинс. То есть ибада, который человек он делает, его должен соответствовать джинсам или род, который религия установила. Допустим, если Курбан Байрам. Если человек он взял и порезал курицу, или взял и порезал, допустим, лошадь, принимается от него утхия или его жертвоприношение? Не принимается. Потому что он здесь сделал нововведение. Мы не принимаем от него, если он скажет, нет, цель от праздника, то есть пролить кровь ради Аллаха Субхану Тааля. Мы говорим, да, надо пролить кровь ради Аллаха Субхану Тааля, но есть определенные виды скотины, которые надо их делать. Это овцы, бараны, допустим, верблюди, коровы или, и так далее. И если он взял и порезал курицу, и он сказал, я пролил кровь для Аллаха Субхану Тааля, мы говорим, нет, да, ты пролил кровь, но ты нарушил род или вид то, что Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, то, что религия она установила в исламе. То есть это второй принцип. Я сказал их 6. Следующее, то есть количество или размер, то есть молитва или любой вид поклонения должен быть соответствием с определенным числом или определенным количеством или определенный размер, который человек он делает его. Вы меня понимаете ничего? Допустим, мы знаем, что во время Ида, то есть после Рамадана, допустим, надо делать закат аль-фитр. Так ли? Закат аль-фитр надо делать. Закат аль-фитр должен быть ца. То есть ца это около 3 килограмма. Ну там 2600 грамм, то есть около 3 килограмма. Человек, если он дал 1,5 килограмма зака, принимается от него? Мы говорим нет. Потому что число или размер или объем, который религия установила, не соответствует. Или, допустим, человек, если он сделал зухр 5 ракатов, он не забыл и он не перепутал, он знает, то есть преднамеренно, он сделал зухр 5 ракатов или утреннюю молитву 3 раката. Тогда мы говорим, от тебя не принимается, потому что ты нарушил аль-кадр, то есть аль-кадр это объем, или число, или размер, который религия установила и так далее. Дальше, четвертый принцип, аль-кайфия, то есть способ выполнения, это вид поклонения. Понятно? Способ выполнения. Допустим, человек, если он, религия говорит нам, что когда делаем вуду, надо начинать с чего? С руками. Так ли? Хорошо, если человек, он начал делать вуду, начал мыть руки, а потом мыл ноги, ноги сначала помыл, а потом руки, а потом лицо, и потом руки до локтей и так далее. Принимается? И говорим, нет, ты сделал уже здесь беда. Я тебя вуду, вуду не принимает. Вы меня поняли? Ясно, иншаллах, вот это насчет, то есть, способ. Или, допустим, человек начинает делать молитву с руку'ом. То есть, руку, понятно, иншаллах, то есть, спиной, это не земной поклон. Он начал делать молитву с руку'ом. Мы говорим ему, молитва твоя не принимается. Потому что способ, который религия установила, не соответствует с этим поступком. Дальше идем. Следующий принцип – время. То есть, человек сейчас, допустим, если он взял и сказал, вот Рамадан – это очень хороший месяц, и это месяц Аллаха Субхана ва Та'аля, и в Рамадане Аллах не спасал Коран, и в Рамадане открываются ворота рая, и закрываются ворота, то есть ада и так далее. Он взял и дал Курбан Байрам в Рамадане. Принимается от него это? Он скажет, я не знаю, если я доживу до, допустим, до Дхуль-Хиджа, поэтому взял и дал его Курбан Байрам, то есть дал жертвоприношение во время Рамадана. Принимается? Нет. Мы говорим ему, да, ты, да, понятно, что ты порезал только ради Аллаха, и бисмиллах сказал, и в сторону Кибля, и ты дал, допустим, в жертву баран или овца, да. Все эти условия есть, но ты нарушил одно из этих принципов, то есть время. Это не время. Или, допустим, человек, если хотел делать хадж в месяц Рамадана, принимается от него это или нет? Не принимается. Мы говорим, ты нарушил время, которое религия, то есть установили. Поэтому это не принимается от тебя. Последнее – это место. То есть, шестой принцип – это место. То есть место должно соответствовать. Допустим, если можно так, допустим, говорить, если здесь шейх, он дал пример, насчет человека, если он хотел делать итикаф, женщина, если хотела делать итикаф у себя дома, принимается от нее этот итикаф? Не принимается. Потому что итикаф, где делается итикаф? Итикаф делается в мечети. Понятно? Человек, если он сделал хатиль хадж и поехал не в Мекку, поехал в Куфа, и где там похоронен, допустим, Али или Аль-Хусейн, принимается от него это? Не принимается. Ясно, иншаллах? Вот это некоторые из принципов, которые шейх Ибн Утеймия, рахимахуллах, о них говорит. Хорошо, братья и сестры, давайте сегодня, иншаллах, завершаем эту тему насчет нововведения. И послушаем шейх Ахмад Хафид Аль-Хаками. Хафид ибн Ахмад аль-Хакими, рахимахуллах, сказал в своей книге, и иншааллах на следующем уроке продолжим следующий вопрос с шейхом, рахимахуллах. Если есть у вас какие-то вопросы по теме, то есть пишите брату Джани, потому что знаете, что у нас вопросы пишутся. И если не будет по теме, тогда мы посмотрим другие вопросы. Баракаллаху фикум, ва джазакум аллах. Thank you.